мастер понимает, что Вселенную невозможно контролировать, и что любые попытки управлять событиями идут вразрез с потоком Дао. Как мы должны реагировать на мир, который кажется не поддающимся контролю? И мир не просто кажется нам таким. Он такой и есть. Солнце встает независимо от того, хотим мы этого или нет. Тостер ломается. Кто-то врезается в вашу машину по пути на работу. Мы ничего не в состоянии контролировать. Но у нас возникает иллюзия контроля, когда что-то происходит так, как мы ожидали. А когда что-то идет не так, мы жалуемся, что потеряли контроль, и стремимся достичь просветленного состояния, чтобы оказаться за пределами происходящего, где, как нам кажется, мы снова обретем контроль. Но то, чего мы действительно хотим, это покой. И нам кажется, что, обретя контроль или став просветленными, хотя никто не знает, что это такое, мы найдем покой. До того, как я пробудилась к реальности в 1986 году, символом стремления к контролю были носки моих детей. Каждое утро они валялись на полу, и каждое утро меня преследовала мысль: мои дети должны убирать свои носки. Это стало моей религией. Можно сказать, что я не обладала никаким контролем над миром. В моей голове были только разбросанные везде и всюду носки. Меня переполняли гнев и раздражение, поскольку я считала, что носкам не место на полу, хотя каждое утро они были там, и что мои дети должны убирать их, хотя они не делали этого. Я использовала в качестве символа носки. Но для вас такими символами могут быть мысли об окружающей среде, политике или деньгах. Мы считаем, что все должно быть не таким, какое оно есть на самом деле. И страдаем, поскольку верим в свои мысли. Моя настоящая жизнь началась в 43 года, после 10 лет депрессии и отчаяния. Я пришла к пониманию, что мои страдания не были результатом отсутствия контроля. Их порождало мое стремление спорить с реальностью. Я обнаружила, что когда я верила в свои мысли, я страдала. А когда перестала в них верить, мои страдания прекратились, и что это верно для любого человека. Это и есть свобода. Я поняла, что страдания не обязательны, и открыла в себе радость, которая никогда не исчезает, ни на одно мгновение. Эта радость есть в каждом человеке. Всегда. Когда вы исследуете свой ум во имя любви к истине, ваша жизнь становится счастливее и добрее. Исследование помогает страдающему уму прекратить спорить с реальностью. Оно помогает нам спокойно принимать постоянные перемены. Ведь они все равно происходят. Нравится нам это или нет. Все в мире меняется. Но когда мы привязаны к нашим мыслям о том, как должны выглядеть эти перемены, Отсутствие контроля вызывает у нас чувство дискомфорта. Благодаря исследованию мы входим в пространство, наши мысли, где обретаем контроль. Например, мы исследуем мысли о том, что мир сходит с ума. И приходим к пониманию, что сумасшествие находится не в мире, а в нас. Мир — это проекция нашего собственного мышления. Когда мы понимаем наши мысли, мы понимаем мир и начинаем любить его. И в этом покой. Кем бы я была без мысли, что мир нуждается в улучшении? Я была бы счастливой там, где я нахожусь прямо сейчас. Женщиной, сидящей в кресле в лучах солнечного света. Все очень просто. Мои дети теперь убирают свои носки, как они говорят мне. Теперь они все понимают и любят меня без всяких условий. Потому что, когда я стала спокойной, они смогли услышать самих себя. Они пройдут через то же, через что прошла я. Они — это я, проживающие то, во что я верила. Кажущийся мир подобен эху. Это эхо раздавалось во мне 43 года, а теперь оно затихает. Я покончила с суетой внутри себя, и мои дети покончат с ней тоже. Они постепенно утрачивают привязанность ко многому из того, чему я их когда-то научила. Они становятся спокойными. И это то, что работа делает с каждым. Это то, что я называю возвращением к себе. Очевидное безумие мира, как, впрочем, и все остальное, это дар, который мы можем использовать для того, чтобы сделать наш разум свободным. Любая стрессовая мысль о несовершенстве планеты показывает вам, к чему вы привязаны и где теряете энергию, не принимая жизнь такой, какая она есть. Вы не сможете стать свободным, пытаясь найти так называемое просветленное состояние за пределами собственного ума. Но исследуя свои убеждения и мысли, вы в конце концов придете к пониманию, что вы и есть то самое просветление, которое вы искали. Пока вы не полюбите мир таким, какой он есть, в том числе его жестокость и безумие, вы будете отделены от него и принимать его за нечто опасное и пугающее. Я призываю вас записать мысли, полные страха, на бумаге, исследовать их и стать свободными. Когда ум не воюет с самим собой, в нем нет разделения. Мне 63 года, и я целостна и ничем не ограничена. Если бы мне понадобилось имя, это было бы имя служения или благодарность. Вы обнаружите, что больше нет необходимости заглядывать в будущее. Вы получаете все, что появляется перед вами. Но даже это сразу же исчезает. Когда вы прекратите воевать с реальностью, вы сами станете тем, что меняется, полностью свободными от желания контролировать. Это состояние постоянного изменения есть творение без границ, целесообразное и свободное, красота которого не поддается описанию. Борьба — это инструмент страха. Оборона — первый шаг к войне. Когда мне кто-то говорил: «Кэти, ты меня не слушаешь?», я моментально ощетинивалась и отвечала: «Конечно же я слушаю. Как ты смеешь говорить такое? Таким ты себя возомнил. Я слушаю». Я не понимала тогда, что, пытаясь обороняться, провоцирую войну. И только я могла положить конец этой войне. Желания одного человека вполне достаточно, чтобы ее закончить. Личность не терпит критики и любит согласие во всем. В действительности и любовь для личности – не более чем проявление согласия. Любовные отношения заключаются в том, что два человека соглашаются с историями друг друга. Если я соглашаюсь с тобой, ты любишь меня. Но стоит мне не согласиться с тобой, на какое-то мгновение усомниться в святости твоих убеждений, я становлюсь твоим врагом, и ты мысленно разводишься со мной. Затем ты начинаешь искать доказательства своей правоты, фокусируясь при этом на внешнем мире. А когда ты фокусируешься на внешнем мире и веришь в то, что причина проблемы в ком-то другом, а не в твоей привязанности к истории, ты становишься своей собственной жертвой, и ситуация кажется безнадежной. Ваш партнер — это ваше зеркальное отражение. Он существует только в вашем восприятии. Он такой, каким вы его видите. В конечном счете, он — это вы, думающие о нем. И это только вы, снова, снова и снова. Вы, остающийся слепым по отношению к себе и чувствующий себя виноватым и потерянным. Ваш партнер есть не что иное, как отражение вашей собственной боли. Поэтому, когда вы видите в нем какие-то недостатки, можете быть уверены в том, что это ваши собственные недостатки. Вы проецируете их из своего ума. Каждый из нас является в точности таким, каким считает другого человека. Здесь нет никаких исключений. Вы — свое собственное страдание. Вы — свое собственное счастье. Нет другого способа по-настоящему сблизиться с партнером, кроме как перестать верить в то, что он должен поступать так, как этого хочется вам. Ничто так недорого для вас, как человек, которого вы любите. Что бы ни делал ваш муж, вы все равно будете любить его. Единственный способ потерять его — это поверить в свои мысли о нем. Вы одно целое со своим мужем до тех пор, пока не начинаете верить в то, что он должен выглядеть определенным образом, поступать так, как хотелось бы вам, и быть другим, не таким, какой он есть. Так вы разводитесь с ним, разрушаете ваш брак. Конечно, бывают такие случаи, когда лучше расстаться. Если ваш муж унижает и бьет вас, исследуйте свои мысли о том, почему вы остаетесь с ним. А когда вы поймете, в чем заключается правда, то, скорее всего, увидите, что самый разумный выход из сложившейся ситуации – оставить его. Вы можете любить его всем сердцем и не жить с ним под одной крышей. Не обязательно испытывать страх, обиду или гнев, чтобы положить конец браку. И если вы еще не готовы уйти, то можете продолжать жить в браке, но при этом вы должны осознавать, что унижаете себя, позволяя мужу плохо прощаться с вами. Такой брак напоминает двор с надписью на воротах «Осторожно, злая собака». Если вы входите в этот двор впервые и оказываетесь покусанной, можно сказать, что вас покусала собака. Но если вы входите туда во второй раз и снова оказываетесь покусанной, это означает, что вы сами себя покусали. Осознание этого факта меняет все. Исследуя свои мысли, вы начинаете осознавать, что в конечном счете никто не может причинить вам боль, только вы сами. Вы понимаете, что все 100% ответственности за ваше счастье лежат на вас. Это очень хорошая новость. Если бы мой муж завел роман на стороне, и это подействовало бы на меня удручающе, я бы сказала ему: «Милый, я понимаю, что у тебя роман, и замечаю, что когда ты идешь к другой женщине, что-то внутри меня начинает отдаляться от тебя. Не знаю, как это происходит, я только знаю, что это так. Это реакция на твою отстраненность от меня. И я хочу, чтобы ты знал это. И если мой муж будет продолжать свой роман, предпочитая проводить время с другой женщиной, я просто буду наблюдать, как отдаляюсь от него, но не уйду от него в гневе. Мне не остается ничего, кроме как продолжать жить с ним или развестись. Не в моей власти изменить эту ситуацию. Я могу либо остаться с мужем, либо развестись с ним, продолжая любить его всем сердцем и думая: «Это замечательно, мы обещали друг другу быть всегда вместе, и вот теперь я развожусь с ним. И, вероятно, я буду радоваться тому, что у него есть то, чего он хочет, и продолжать двигаться дальше, потому что внутри меня не будет войны. А другая женщина на моем месте, скорее всего, думала бы так: он не должен был изменять мне, он причиняет мне боль, он недостоин меня, он нарушил свое обещание, он бессердечный». И в первом и во втором случае ситуация одна и та же. Разница только в истории. Уйти все равно придется. Вопрос в том, как вы это сделаете. Устроите громкий скандал или уйдете, сохраняя чувство собственного достоинства, благородства и спокойствия? Вы не должны навязывать себе какое-то из этих решений. Вы не должны притворяться. Вы не должны заставлять себя быть духовным или любящим. Просто исследуйте свои мысли, оставаясь честным по отношению к самому себе. И тогда, если люди скажут вам: «О, развод — это ужасная вещь», вы ответите: «Я понимаю, почему развод вам кажется таким. Но мой опыт говорит о другом. для того, чтобы положить конец войне в браке, достаточно желания одного человека. А если покончить с войной решили оба партнера, жизнь становится вдвойне прекрасной. Я прихожу домой с работы, открываю холодильник и хочу взять свое любимое лакомство. Оно должно быть здесь, на верхней полке справа. Но его там нет. Мой любимый съел его. Я внутренне улыбаюсь. У меня не появляется стрессовых мыслей, типа «как он невнимателен ко мне?» Ведь знал, что это мое лакомство, что я мечтала съесть его, но взял и разрушил мою мечту. Если бы у меня были такие мысли, и я верила бы им, я испытывала бы раздражение по отношению к Стивену. Может быть, даже злилась и обижалась бы на него. Реальность же такова, что я сразу же понимаю. Если Стивен съел мое лакомство, значит, так лучше для меня. Более того, я радуюсь тому, что он все съел. Я не могу сдержать улыбку. Получается, что я купила свое любимое лакомство для него, хотя, покупая, не осознавала этого. Я радуюсь тому, что оказалась такой заботливой. И я понимаю, что когда я вижу вещи в таком свете, я также забочусь и о себе. Когда Стивен приходит домой, я рассказываю ему об этом, и мы вместе смеемся. Оказывается, он не знал, что я купил это лакомство для себя. Я говорю ему, что рада тому, что он все съел, и прошу его в следующий раз спрашивать, для кого куплено лакомство. Стивен соглашается с этим. Я понимаю, он может помнить об этом, а может и забыть. Но я все равно счастлива, когда наблюдаю за тем, как реальность вторгается в мои планы. Я мечтала съесть лакомство, а случилось нечто более приятное. Если те, кто обладает властью, сосредоточатся на Дао, в мире будет гармония. Избавившись от фильтра, который я называю историей, вы начнете воспринимать реальность такой, какая она есть. Простой, щедрой и более доброй, чем вы могли себе представить. А реальность — это резонанс, который никогда не отклоняется от центра. Вы научитесь относиться к ней с уважением, поскольку осознаете, что вне реальности никакой подлинной жизни не существует. Где бы вы ни находились, вы всегда в центре Вселенной. Она не большая и не маленькая. Галактики и электроны существуют только в вашем уме. Все вращается вокруг вас. Все исходит от вас и к вам же возвращается. Это может выглядеть как эгоизм. Но на самом деле это противоположность эгоизма. Это абсолютная щедрость. Это любовь ко всем и ко всему, потому что вы становитесь просветленным по отношению к себе. Нет ничего добрее, чем знать, что вы есть это. Осознание своей собственной сущности, единственной сущности, которая когда-либо существовала и будет существовать, автоматически возвращает вас к центру. вы вступаете в любовную связь с самим собой. Вы наслаждаетесь и восхищаетесь собой. Есть только вы один, всегда. Разве это не замечательно? Любуйтесь своей прекрасной сущностью. Раньше я верила в то, что существует ты и я. Потом я открыла для себя, что нет никакого ты, что в действительности ты есть я. Не нужно заботиться ни о двух, ни о трех, ни о четырех, ни о миллионе. Есть только я. Какое облегчение! Просто немыслимо. Получается, не нужно ничего делать. Если я в порядке, то и весь мир тоже. Именно так. Это и есть самореализация. Все приходит к вам свободно, без усилий, само собой. Вы не просто центр всего. Вы все вместе взятое. Вы весь круговорот бытия и все, что находится за его пределами. Ничто не может ограничить вас, потому что вы есть все. Вы есть все, что вы можете себе представить. Внутри, снаружи, вверху, внизу. Нет ничего, что существовало бы независимо от вас. Вы – причина всего. Понимаете? Если что-то не исходит от вас, значит, оно не существует. Посмотрите, существовало ли нечто до того, как вы о нем подумали. Когда вы спите и не видите снов, где находится весь этот мир? Когда я впервые осознала, что есть только я, то очень долго смеялась. Я предпочла реальность отрицанию. И это был конец страданий. Пребывая в центре и всем сердцем принимая смерть, вы будете существовать вечно. Однажды доктор взял у меня кровь на анализ и вернулся с унылым лицом. Он сказал, что принес плохую новость, что он очень сожалеет, но у меня обнаружен рак. Плохая новость? Я не могла сдержать смех. Когда я посмотрела на доктора, то увидела, что он был шокирован моей реакцией. Не каждый может спокойно отнестись к смеху в подобной ситуации. Позднее выяснилось, что никакого рака у меня нет. И для меня это была тоже хорошая новость. Истина состоит в том, что не полюбив свою болезнь, мы не можем полюбить Бога. Вместо болезни объектом для любви может быть все, что угодно. Нищета, одиночество, потери. В общем, все, что укладывается в понятие «хорошо» и «плохо» и заставляет нас страдать. Однажды я долго сидела с подругой, у которой была обширная раковая опухоль. Врачи давали ей несколько недель жизни. Когда я приготовилась уходить, она сказала: «Я люблю тебя, Кэти». «Нет, не любишь», — ответил я. «Ты не можешь любить меня, пока не полюбишь свою опухоль. Ведь все плохое, что ты думаешь о ней, в конце концов будет спроецировано на меня. если я не смогу дать тебе того, чего ты хочешь, или поставлю под сомнение твои убеждения, ты начнешь проецировать на меня свои негативные мысли, касающиеся болезни. Возможно, я была довольно резка тогда, но моя подруга просила меня говорить ей только правду. Слезы, появившиеся в ее глазах, были слезами благодарности. Так она сказала. Никто не знает, что хорошо, а что плохо. Никто не знает, что такое смерть. Она может быть чем-то, а может оказаться и ничем. Смерть чистейшей воды неизведанная. И мне это нравится. Мы думаем, что смерть есть состояние бытия или состояние небытия, и пугаемся собственных представлений о ней. Я люблю то, что есть. Здоровье и болезнь. Приход и уход. Жизнь и смерть. Для меня жизнь и смерть равны. Реальность добра. Поэтому и смерть должна быть доброй, чем бы она ни была, если она вообще является чем-то. Несколько месяцев назад я была в Нидлсе, маленьком городке в пустыне на юге Калифорнии, где живет моя дочь Роксана. Мы зашли с ней в магазин, где меня заметили старые друзья семьи, с которыми я не виделась уже много лет. «Кэти!» — воскликнули они и подошли ко мне с сияющими улыбками на лицах. Они обняли меня и спросили, как я поживаю. Я ответил им. Затем они поинтересовались: «А как твоя дорогая матушка?» Я сказала: «Прекрасно. Мама умерла». Наступила пауза. Улыбки с их лиц мгновенно исчезли. Я заметила, что с ними что-то не так, но я не знала, что именно было не так. Когда мы с Роксаной вышли из магазина, она повернулась ко мне и сказала: «Мама, когда ты говоришь с людьми таким образом, им трудно тебя понять». А мне такое даже в голову не пришло. Я просто сказала правду. Пока вы не воспринимаете смерть как дар, ваша работа не закончена. Если вы боитесь смерти, это указывает вам на то, что вы должны в данный момент исследовать. Вам ничего не остается. Вы либо верите этим детским историям, либо подвергаете их исследованию. Другого выбора нет. Что плохого в смерти? Мы каждую ночь закрываем глаза и погружаемся в сон. Многие люди с нетерпением ждут этого момента, а некоторые даже предпочитают сон другой части их жизни. И в этом нет ничего плохого, за исключением веры в то, что кроме смерти или сна существует что-то еще. Ведь до того, как возникает эта мысль, нет ничего, только покой, который даже не распознает себя в качестве покоя. О смерти я знаю только одно. Когда нет выхода, и ты знаешь, что никто не придет и не спасет тебя, страх исчезает. Ты просто ни о чем не беспокоишься. Самое худшее, что может быть на смертном одре, это вера в спасение. Ничего худшего не существует. Так что если вы умираете, и доктор говорит вам, что для вас все кончено, и вы ему верите, ваше замешательство прекращается. Вам больше нечего терять, и в этом покое есть только вы. А люди, которые знают, что надежды нет, свободны. Они знают, что от них ничего не зависит. Это всегда было так. Просто некоторым людям дано это понять только на смертном одре. Нет ничего удивительного, что они умирают с улыбкой. Смерть — это то, чего они искали в жизни. Они расстались с иллюзией, что могут управлять жизнью. Когда нет выбора, нет страха. Они начинают осознавать, что ничего никогда не рождалось, кроме грез, и ничего никогда не умирает, кроме грез. Когда вам все ясно со смертью, вы можете тотально присутствовать рядом с тем, кто умирает. Какую бы сильную боль ни испытывал умирающий, это не может разрушить вашего счастья. Вы можете просто любить его, держать его за руку и заботиться о нем, потому что это заложено в вашей природе. Приближаться к человеку со страхом значит передавать ему свой страх. Он смотрит в ваши глаза и получает сообщение о том, что находится в большой беде. Но если вы пребываете в состоянии покоя, если вы не испытываете страха, то человек, глядя на вас, понимает, что бы ни происходило, хорошо. Смерть подобна жизни. У нее свой собственный путь, и вы не можете управлять ею. Люди думают, что нужно быть осознанным в процессе умирания. Это невозможно. Даже желание сохранить состояние осознанности в течение следующих 10 минут неосуществимо. Вы можете быть осознанными сейчас. Все, чего вы хотите, есть здесь, в этом моменте. Мне нравится рассказывать историю о своем друге, который, ожидая перед смертью откровения, старался накопить для этого энергию и оставаться полностью осознанным. Я сидел рядом с ним, когда он, широко открыв глаза и сделав глубокий вдох, произнес: «Кэти, мы червяки». Какая проницательность на смертном одре! Я спросила: «Дорогой, правда ли это?» Он разразился смехом. Откровение заключалось в том, что не было никакого откровения. Вещи хороши такими, какие они есть. Только ваши представления о вещах могут сделать их иными. Несколько дней спустя мой друг умер с улыбкой на лице. Другой мой друг был уверен в том, что знает, когда наступит его последний час. Но мы умираем тогда, когда должны умереть. Ни секундой раньше, ни секундой позже. Мой друг решил пройти через ритуал умирания, описанный в тибетской книге мертвых. Его друзья обещали ему помочь. Друзья пришли к нему, провели ритуал, но смерть не наступила. Через несколько дней все повторилось. Он снова почувствовал приближение смерти, снова пришли его друзья и провели ритуал. И опять ничего не произошло. Это повторилось еще 2 или 3 раза. Его друзья уже начали думать о том, когда же все это закончится. Сколько раз еще нужно приходить? Меня он тоже неоднократно просил прийти к нему, дескать, увидеться в последний раз. И я отвечала: «Если смогу, то приду». Но когда наконец наступил смертный час моего друга, люди, которые должны были оповестить меня об этом, даже забыли позвонить мне. Все произошло не так, как он планировал, а совершенно по-другому. Ух уж эти истории! Я их обожаю. А как же иначе? Великое Дао вездесущее. Кажется, что разум проникает повсюду, хотя на самом деле он сама неподвижность. Мы думаем, что разум присутствует везде, но со временем приходит понимание, что его нет нигде. Его беспрерывная работа сводится к осознанию того, что есть. Разум ведет себя смиренно, поскольку понимает, что невозможно требовать того, чего нет в реальности. Величие смиренности – это все, что у него есть. Он пребывает в состоянии благодарности за все, за себя. Познавая один мир за другим, разум приходит к осознанию небытия и таким образом больше ни за что не цепляется. А когда он ни за что не цепляется, это и есть свобода. И эта свобода проявляется снова и снова в беспредельных немирах «я», простая, гармоничная, невозмутимая, начало и конец всего. Тот, кто сосредоточен на Дао, может идти, куда пожелает, без страха. Он ощущает гармонию Вселенной даже в окружении великой боли, потому что обрел мир в своем сердце. Чтобы чувствовать себя нормально, вам не нужно думать. Вы не создаете мышление, вы являетесь мышлением. Нет ничего, что нужно было бы знать. Поэтому не стоит делать вид, будто вы что-то знаете. Вы в полной безопасности. Вам не нужно ничего делать, чтобы жить, и не нужно ничего делать, чтобы умереть. Если вы сосредоточены на реальности, вы можете идти туда, куда пожелаете, без страха. В этом нет никакой опасности, поскольку опасность возможна только в будущем, а будущее никогда не наступает. Все в конечном счете реально. Поэтому, когда люди говорят о насилии, я вижу в этом насилие, которые они применяют по отношению к реальности в данный момент. Зачем бояться реальности? Она милостива к тем, в ком есть ясность. Как-то уже после моего пробуждения в 1986 году один христианский священник сказал мне: «Вы слишком открыты. Для вас не существует никаких границ и препятствий, а это опасно. Злые духи могут проникнуть в вас и завладеть вами, потому что все ваши двери открыты, и они причинят вам и всем нам огромный вред». В то время я была как ребенок, который верит всем. Но когда священник говорил со мной о зле, я понимала, что того, о чем он говорит, не может произойти. Я верила ему, когда он говорил о существовании неких высших сил. Здесь у меня не было причин ему не верить. Но зло для меня означало пребывать в заблуждении. Каждый, кто верит в существование зла, живет в страхе и, значит, пребывает в заблуждении. А я знала, что все должно приветствоваться здесь. Все. Это тело не мое, и все, что желает войти в него, приветствуется мною. Я наслаждаюсь этим. Что может проникнуть в меня такого, что способно одолеть истину? Истина — это сила, которая позволяет нам быть свободными, и с этим никто ничего не может сделать. В мире нет ничего ужасного. Зло — это просто еще одна история, которая мешает нам открыться любви. Я знаю только одно. Бог есть все, и Бог есть добро. Я могу двигаться в любом направлении, поскольку все сущее для меня — метафора, отражение моего внутреннего мира. Ничто не может помешать мне жить без страха. Я укоренена в реальности. Я люблю ее, и поэтому не могу излучать вовне ничего, кроме любви. Иерусалим. Палестинец, посетивший один из моих семинаров, приглашает меня в Газу. Да, конечно, я поеду. Нет никаких причин для отказа от этой поездки. Но один из моих израильских друзей, ортодоксальный иудей, говорит мне: «Нет-нет, ты не должна туда ехать, это очень опасно. Там ужасающая нищета, отчаявшиеся жестокие люди. И может не понравиться то, что ты учишь евреев, и тебе не позволят вернуться в Израиль». А люди очень привязаны к своим историям. Им кажется, будто они спасают меня от опасности. Они не понимают, что все их истории — это истории о будущем, которого не существует. Они не представляют никакой ценности для меня. И поскольку я не верю в то, во что верят эти люди, я договариваюсь о встрече с моим новым арабским другом по ту сторону стены. И вот она, стена, контрольно-пропускной пункт. Я попадаю в Газу. Сточные воды текут прямо по улицам. Люди живут в тесноте, по 20-30 человек в двухкомнатной квартире. В стенах некоторых домов зияют огромные пробоины. Но в этом нет ничего плохого. Я хожу повсюду. Босоногие детишки встречают меня лучезарными улыбками. Меня приглашают в дома. Я пробую очень вкусную еду на улице. Беседую с людьми с помощью моего друга-переводчика. мы делаем работу. Один человек сообщает о том, что у него в теле 7 пулевых ранений. Он показывает мне некоторые из них и говорит, что получил их, бросая камни в израильских солдат. Когда он говорит о политике, то буквально кипит негодованием, а на его лице я читаю глубокое отчаяние. Он все еще верит в то, что, бросая камни, можно что-то изменить. Пули не убедили его в обратном. Такова сила веры в безумные мысли. Я могу свободно отправиться в любой уголок мира, с кем угодно и когда угодно. От меня не исходит опасность. Для меня не существует никаких ограничений. Я люблю путешествовать, потому что я люблю то, с чем путешествую. Ясный разум, свободный от страданий. Ясный разум прекрасен. Он видит только свое собственное отражение. Он склоняется в смирении перед самим собой. Он ничего не прибавляет и ничего не отнимает. Он просто знает разницу между тем, что реально, и тем, что нереально. И поэтому для него не существует никакой опасности. Человек, который любит то, что есть, способен принять все. Жизнь, смерть, болезнь, утрату, землетрясение, бомбежку. Все, что ум называет плохим. Жизнь принесет нам все, в чем мы нуждаемся, и укажет на то, от чего мы еще не избавились. Ничто внешнее не может заставить нас страдать. Рай везде, кроме пространства наших неисследованных мыслей.